Глава 88. А Франциско-младший тем временем не подавал признаков жизни. Прошло уже много часов, но мальчик на руках у испуганного Симонопио не просыпался. «Где ты, Франциско? Возвращайся!» Симонопио спел ему все песни, какие знал. Рассказал все сказки, кроме той про льва и койота, потому что сам не хотел ее вспоминать. Иногда нужно давать отдых душе, отгородившись от всего, что причиняет ей боль. «Что ты сейчас делаешь, Франциско? Отдыхаешь?» Он долго шел с Франциско-младшим на руках, пока не добрался до подходящего места подальше от отравленного воздуха из Перекуэты. Это была расщелина в скале или маленькая пещера. Не идеальное убежище, чтобы провести много тревожных часов, но хоть какая-то защита от ледяного ночного ветра. В любом случае, дальше он идти просто не мог. Выбился из сил, начав бег с реки, да и Франциско у него на руках был уже не младенец. О существовании этой пещеры в горах Симонопио знал и раньше. Он уселся, прислонившись спиной к скале и по-прежнему держа мальчика на руках. Ему не хотелось укладывать его на холодную землю, где он и так уже слишком долго пролежал, придавленный телом отца. Симонопио жалел, что не захватил с собой спальник. К счастью, он никогда не выходил из дома без старого ножа, подаренного крестным. Из скудного содержимого походного мешка взял с собой только баночку меда и теперь смазал Франциско раны, чтобы хоть как-то их подлечить. Его собственного тела было достаточно, чтобы укрыть мальчика от холода. Он не спал, боясь потеряться в глубоком сне, подобно Франциско. Как только мальчик проснется, думал он в первую ночь, они отправятся за повозкой, чтобы вернуться домой. Но Франциско-младший не просыпался. Новый день наступил и прошел, но он все еще был без сознания. Симонопио знал, что крестная переживает из-за смерти мужа и пропажи сына, и ему хотелось облегчить ее горе, но это было невозможно. Знал он и то, что целая группа мужчин отправилась на их поиски, но двигались они далеко и в другом направлении, а выйти им навстречу он не мог. Он ни за что не бросил бы мальчика одного и не потревожил его покой. «Я никуда без тебя не уйду», — шептал он ему между двумя сказками или двумя песнями. Он уже один раз нарушил свое обещание, и больше этого не повторится. «Все будет хорошо, Франциско очнется», — утешал себя Симонопио, не зная, предсказывает ли он его выздоровление или всего лишь желает. Но Франциско не просыпался, несмотря на все старания Симонопио вернуть его в этот мир с помощью голоса. Постепенно, капля за каплей, он скормил мальчику весь мед, который взял с собой на реку. Краешком одеяла собирал воду, сочившуюся из трещины в скале, а затем капля за каплей увлажнял Франциско язык, чтобы избежать обезвоживания. Мед кончился. Пора было решиться. Встать и идти. Пуститься в обратный путь, несмотря на тяжелое состояние Франциско и притаившегося неведомо где койота. Симонопио знал, что поисковый отряд бродит в горах, но не знал, есть ли среди них койот, как было в тот раз много лет назад, когда все решили, что он потерялся. Симонопио не мог знать этого наверняка, потому что пчелы по-прежнему молчали, и он понятия не имел, удалось ли им догнать убийцу. Прошло почти 48 часов, когда он, наконец, заслышал приближение поисковой группы. Пришла пора выйти из укрытия. Сжав на всякий случай в руке нож, подхватив Франциско-младшего и стараясь держать его как можно бережнее, юноша вышел навстречу группе. Симонопио вздохнул с облегчением. Это был дядя мальчика, Эмилио Кортес. За ним шагали Габино и Леокадио. Однако юноша наотрез отказался отдать им Франциско. По его мнению, именно он должен был его нести, несмотря на многочасовую усталость и ноющие мышцы. Никто другой не имел права передать мальчика матери.